Глава 22. Как сохранять отличия? Стремление к бесконечному росту часто приводит к тому, что компания становится всем для всех. Дифференцированию, следовательно, приходит конец. Все, больше не будем докучать вам примерами на эту тему. Мы хотим дать еще несколько рекомендаций по сохранению отличий, советов, следуя которым вы никогда не собьетесь с верного пути.